«Вот теперь идеально», — улыбнувшись, сказала она, на что я улыбнулся в ответ. «Ну что, куда пойдем?» «ХММ, есть пожелания?» — поинтересовался я. «МММ, может, сходим в парк развлечений? Никогда там не бывало», — спросила она, и немного погрустнела. «Ваша воля, закон», — улыбнулся я, и подставил ей локоть, как бы намекая ей за него ухватиться. Улыбнувшись, Юми обхватила своей рукой мою и немного прижалась. «Активирую на нас стелс и скачком перемещаю нас к токийскому Диснейленду. Мгновение, и мы оказываемся чуть левее входа, а по ушам ударяет гомон толпы. Убедившись, что в нашу сторону никто не смотрит, отменяю стелс и, вместе с все так же сдержащейся за локоть Юми, направляюсь ко входу. Само свидание прошло обыденно и приятно. Купив специальные документы на день и взяв фаст-пасс, мы направились в сам Диснейленд. Помнится, я еще в прошлой жизни хотел в нем побывать. В первую очередь мы направились в призрачное поместье, где Юми чисто на рефлексах чуть было не разрубила неизвестно откуда взявшимся мечом одного из резко появившихся скелетов. Слава не знаю кому, я успел среагировать и кое-как остановить ее. Оха, какие у нее тогда были эмоции, это что-то, правда? Пришлось использовать манипуляцию памятью и изменить воспоминания окружающих об этом конфузе. После поместья побывали в тире, где я, не особо умея стрелять, пометка на будущее, научиться стрелять, выиграл белоснежного небольшого плюшевого котенка и подарил его Юми. После этого, я был легонько поцелован и узнал, что Юми нравятся милые вещи и котята в частности. После тира мы направились вглубь парка, где побывали в стране приключений, стране фантазии и стране открытий, со всеми их аттракционами, ну, почти со всеми, мы не бывали только на аттракционах для детей младше 8. Разумеется, мы и перекусить не забыли. До последнего думал, что тут будут европейские блюда, но, как оказалось, тут все же больше японских блюд, нежели европейских. Ну, и напоследок мы прокатились на колесе обозрения, где я получил еще один, гораздо более страстный и продолжительный, поцелуй. МММ, червы, блаженно потянулась Юми. Это один из самых лучших дней в моей жизни. Спасибо, сказала она и, обхватив мою руку, прижалась. Ни за что. Честно говоря, это один из самых лучших дней в моей жизни тоже. Улыбнувшись, ответил я, идя вместе с Юми по вечернему городу. От Юми повеяло удовольствием и радостью. Куда пойдем теперь, червы? Несколько страстно и игриво спросила Юми, а в эмоциях появилось слабенькое возбуждение. ХММ, и правда, куда? То, на что она намекает, я понял, но вот куда, точнее, где нам уединиться, я как-то даже не знаю, не думал об этом. В доме Соры, не вариант, пока рановато, вряд ли они, на данный момент, одобрят решаться на секс втроем. В замке бригады, не смешно, там, во-первых, наверняка находится сама офис, а во-вторых, там слишком много лишних. А уж незнакомую ауру, Юми, кто-нибудь да учует, и наверняка решит проверить. Эха, косяк, как говорится. Недолго думая, создаю теневого клона и отправляю его, подальше ото всех, в Эльвино отель в Турции. Нужно будет, что-нибудь придумать, для таких вот ситуаций. У меня, пожалуй, есть одно предложение, сказал я, вернувшись в реальность, в которой прошла от силы секунда, и улыбнулся. Да, все никак не привыкну к этому ускорению сознания, но нужно немного подождать. Продолжил я и, встав перед Юми, прижал ее к себе и поцеловал. Нужно скоротать время ожидания, хе-хе. Улыбнувшись, Юми сразу же ответила на поцелуй и, также обхватив меня руками, прижалась. Пара минут продолжительного поцелуя и я, следуя воспоминаниям развеявшегося клона, скачком перемещаю нас в снятый номер. Хех, так и думал, что придется доплатить за то, чтобы документы не спрашивали и про возраст не упоминали. Оказавшись в номере отеля, разрываю поцелуй и даю Юми осмотреться. Я в душ, червы, улыбнувшись, сказала она и скрылась за дверью. ХММ, мне тоже душ не помешает, хотя, через инвентарь снимаю верхнюю одежду и использую на себя экскуростерге. Как итог, пот и мелкая пыль просто исчезают и я становлюсь полностью чистым. ХММ, нет, все же с нормальным мытьем это не сравнится. Хмыкнув, забираюсь на довольно шикарную мягкую кровать, откидываюсь на подушку и, пока нет Юми, погружаюсь в размышления, пытаясь придумать что-нибудь насчет личного пространства. Постоянно шататься по отелям меня как-то не тянет, а значит, как минимум нужен дом, вот только где его купить, вопрос. ХММ, поискать, что ли, свободное измерение. А эта мысль, если найду там дом и построю, благо, способности для этого вроде как есть, да и если что, попрошу офис научить меня способности, которые она замок отгрохала. Спустя примерно 5 минут, дверь ванной открылась и в проеме показалась завернутая в полотенце и смущающаяся Юми. Начало. Лайма, клубнички, лимона, кому что. Пя, у меня тут дилемма. Выкладывать постельные сцены фиг или сделать отдельные туда их выкладывать, вставляя в текст ссылки. П.С. Опасаюсь проблемы перегрузки текста. Недолго думая, накрываю наш номер отрицающим барьером. Нам же не нужно, чтобы нас прервали в самый неподходящий момент. Юми тем временем, полыхнув смущением, скинула с себя полотенце и, забравшись на кровать, на четвереньках поползла ко мне. А у нее грудь побольше, чем я думал. Третий размер как минимум. Походу, ее повседневная одежка отнюдь не такая обычная, как я думал, раз каким-то образом уменьшает размер груди. Заждался, червы, улыбнувшись, спросила она, подбираясь ко мне с ног, ее руки и ноги расположились по бокам от моих, очень, улыбнулся я, доползя до моей груди, Юми обхватила мою шею руками и, прижавшись своей довольно мягкой и упругой грудью, поцеловала. Неожиданно в голову пришла одна идейка, которую я решил попробовать воплотить. Обнимаю ее в ответ и через ладони, которыми поглаживаю ее спинку, начинаю пропускать свет наслаждения. ХММ не реагирует, странно. Стоп, только не говорите мне, что воскрешение Грааля еще и девственность восстанавливает. Хотя, если так подумать, так и должно быть. Воскрешение-то идет с полным восстановлением тела. Мде, приплыли. Разорвав поцелуй, я шепнул ей на ушко сию догадку. Ну, ты же будешь нежен, игриво спросила она, немного смутившись и удивившись. Обязательно, улыбнулся я, и резко поменялся с ней местами, нависнув над ней. Черт, какая она милая. Рэя, можешь включить ауру дракона? Спросила Юми, глядя мне в глаза, при этом в эмоциях появился страх, к которому я не смог найти отсылку. Для тебя, что угодно. Улыбнулся я и переключил ауру на драконью. Пространство вокруг дрогнуло и я стал ощущаться как дракон, извращенка. Улыбнувшись, сказал я, ощутив спектр эмоций, в котором царили, по убыванию, возбуждение, смущение, нетерпение, предвкушение, удовлетворенность, удивление, волнение и быстро исчезающий страх, в который раз убеждаюсь, что женщины, непостижимые существа, столько испытывать за раз могут только они. Юми ничего не сказала, но полыхнувшие смущение и отведенные глаза сказали все за нее. Усмехнувшись, я склонился к ее шейке и стал медленно, оставляя дорожку из поцелуев, спускаться вниз. Спустившись до груди, я увидел стоящие торчком довольно милые сосочки. Не думая, создаю 2 дополнительных потока и отряжаю их на анализ состояния Юми и генерацию идей, посредством просмотра воспоминаний определенной направленности. Невольно улыбнувшись, подношу рот к ее соску и, следуя знаниям, легонько прикусываю его, также не забывая использовать язык. От Юми полыхнуло удовольствием, а возбуждение начало стремительно расти. Эрогенная зона, интересненько. Недолго думая, правой рукой начинаю массировать оставшийся без внимания сосок. Оторвавшись какое-то время спустя от сосков, я вновь продолжил спускаться вниз. Какая у нее нежная кожа, да и почти невидимый пресс присутствует. Спустившись до ее киски, увидел маленький золотистый ежик на лобке и, собственно, саму влажную и, можно сказать, симпатичную киску. Интересно, каковы выделения девушек на вкус теперь, с измененными у меня вкусовыми рецепторами. От Юми вновь полыхнуло смущением, а я, приблизившись к ее киске, решил попробовать сделать ей куни. Почти неощутимый сладковатый привкус, значит, занятно. А ведь, если подумать, в прошлом я вкуса, как такового, и не ощущал. Немного подумав, использую частичную трансформацию языка, стал длиннее, и аккуратно проникаю им в лоно. От Юми сразу же повело удовольствием, возбуждением и легким удивлением столикой страха. И таки да, плева все-таки присутствует. Червы, ах я почти, произнесла Юми, спустя пару минут ласк. Еще пара мгновений, зажав мою голову между ног, Юми подрагивая кончает. Слизнув ее соки с области рта, я вернул язык в норму и вновь навис над ней. Теперь, думаю, моя очередь доставить тебе удовольствие, червы. Ответить я не успел, Юми резко поменялась со мной местами и, касаясь руками моей груди, стала сдвигаться в ноги. Усевшись на мои колени, она как-то хищно улыбнулась и резко стянула с меня трусы. «К какой большой!» – удивленно произнесла она, глядя на моего стоящего в боевой готовности младшего и полыхнув легким страхом. «Блин, так недолго и от ЧСВ начать страдать!» На это я ничего не ответил, впрочем, и не нужно было. Вновь хищно улыбнувшись, Юми прикоснулась к нему и как-то неуверенно начала его ласкать. Чем дольше Юми ласкала его, тем более уверенной она становилась и тем больше я получал удовольствия. А уж когда она взяла его в ротик и использовала язычок, оха, но даже так, кончил я отнюдь не быстро, благодаря Соре, я стал ХММ более устойчив к чему-то подобному, в общем, до пика я стал доходить гораздо дольше, чему Сора, хех, рада явно не была. Несколько минут спустя, я почти, как-то сипло сказал я, сдерживаясь и давая Юми время вынуть младшего изо рта, но Юми, махнув рукой, и не подумала отрываться, а даже наоборот, ускорила темп. Спустя примерно 10 секунд я довольно обильно кончил. Оторвавшись от моего члена и прикрыв ротик рукой, Юми закашлялась, а как откашлялась напряглась и на пару секунд замерла. В эмоциях появилась неуверенность и легкий страх, а в следующий миг она, закрыв глаза, глотнула. А спустя еще пару мгновений, эмоции изменились кардинально. К возбуждению и смущению, которые так и не исчезали, добавились удивление, неловкость, удовольствие, любопытство, умиротворение и заинтересованность. Определить указатели эмоций я не успел. Юми, сделав еще пару глотков, явно проглотила оставшиеся и, посмотрев на меня, слизнула остатки с ладони. Тяжело вздохнув, я тряхнул головой, выбрасывая ненужные сейчас мысли, и, перейдя в положение сидя, резко поменялся с Юми местами, повалив ее на диван. «Готово?» – невольно рыкнул я, отчего возбуждение и ожидание Юми резко подскочили. «Да-да», — судорожно вздохнув, ответила она. Ободряюще улыбнувшись, я немного раздвинул ее ножки и пододвинулся поближе, из-за чего наши лица оказались напротив друг друга. Недолго думая, целую ее в немножко пухлые губки, почти сразу же ощущая наличие чего-то, похожего на гель. Невольно слизнув это что-то, понял, что вкуса оно не имеет вообще, ну, или это мне так кажется. Впрочем, плевать. Юми сразу же ответила на поцелуй, а я, немного подразнив ее, стал медленно входить в ее лоно, отчего она ощутимо сжалась. «Расслабься, все будет хорошо», — улыбнувшись, сказал я, разорвав поцелуй. «Больно будет только в начале, да и ты сама это знаешь». «Ха, хорошо», — сказала она, и глубоко вздохнув немного расслабилась. «Готова?» — спросил я, упершись в плеву. «Угу», — кивнула она, ободряюще улыбнувшись. Я постарался расслабиться, чтобы стать помягче и резко вошел на всю длину, упершись в матку. Юми вскрикнула, а из глаз у нее брызнули слезы. «Ох, какая же она тугая! Ну-ну, все в порядке!» Успокаивающе сказал я, стирая рукой слезы. От Юми повеяло благодарностью, нежностью и любовью. Не думая, вновь целую ее и, отслеживая ее эмоции, начинаю медленно двигаться. На мгновение появившаяся тревога и страх исчезают, а на их место приходит постепенно усиливающееся удовольствие и возбуждение. Спустя какое-то время, я решил немного изменить позу. Обхватываю Юми за спину, приподнимаю ее, тем самым прижимая к своей груди и кое-как выпрямлю ноги. Юми, улыбнувшись и поцеловав меня, начала двигаться, а я тем временем решил вновь попробовать идейку со светом. Пропускаю свет наслаждения через ладони и начинаю водить ими по ее спине. От Юми полыхнуло довольно сильным наслаждением и удивлением. «МММ, работает, отлично». Спустя примерно десяток секунд, в течение которых я медленно усиливал свет, Юми довольно сильно сжалась, томно вздохнула и кончила. Временно отключив свет, я дал ей отдышаться. «Че, что это ха было ха-а?» Тяжело дыша спросила она, все еще немного подрагивая. «Свет наслаждения», улыбнувшись, ответил я. «При падении лучей на тело вызывает наслаждение. Жутковатая, но приятная способность», улыбнувшись, сказала она, довольно быстро прикинув, что к чему. Как только Юми более-менее пришла в норму, она улыбнулась и легонько толкнула меня, чтобы я лег. Улыбнувшись в ответ, я, не сопротивляясь, лег на кровати, положив руки на ее бедра, стал испускать из ладони свет наслаждения. От Юми вновь повеяло наслаждением, а сама она, невольно сжавшись, начала двигаться, доставляя мне удовольствие. «Я скоро», — сказал я, ощутив приближающийся пик. «Ах-ха-ха, хорошо», — вздохнув, сказала она, — «в меня, если можно, дежавю». «Я-то не против, вот только», — начал я, — «есть немаленький шанс, что ты залетишь». «Нет, я знаю, что у вас, демонов, худо с демографией. Тут это, наверное, не особо-то поможет». «Эх-ха, в общем, есть у меня одна особенность, позволяющая оплодотворить представительницу любой расы или вида. Правда, я не знаю, по какому принципу эта особенность работает. Может статься так, что хватит и одного раза, чтобы кто-либо залетел, вне зависимости от, так сказать, обстоятельств». «Вот как», — произнесла Юми и задумалась. «Ну, если это будешь ты, то я не против, червы», — сказала она и, наклонившись, поцеловала. «Мда, как говорится, нежданчик. Впрочем, я тоже не против. Я вообще ничего против детей не имею, а уж от кого-то вроде Соры или Юми, тем более. К тому же я не успела побыть матерью. Надеюсь, Резевим простит меня за то, что я оставила его одного». Разорвав поцелуй, грустно сказала она, а на глазах появились слезы. «Ну-ну, что ты?» — тепло улыбнулся я, стирая ее слезинки. «Если он дружит с логикой и вообще нормальный, то простит. Винить тебя же в твоей смерти, как минимум, странно». «Спасибо», — сказала она и, обняв меня, прижалась. Не думая, обнимаю ее в ответ. «Хмм, странно. Сначала Сора, теперь Юми. Это что, у меня такая карма, доводить девушек до страдающих слез?» Спустя какое-то время Юми приподнялась и, поцеловав меня, вновь начала двигаться. «Хех, теперь ей придется заново доводить меня до пика. Хотя, сгибаю ноги, резко подаюсь вперед и нависаю над немного удивленной Юми. Теперь моя очередь». Оскалившись, сказал я и начал двигаться, постепенно наращивая темп. «Ты точно уверена, что хочешь рискнуть?» — спустя какое-то время спросил я, указав взглядом на ее живот. «Да, ах, уверена», — постановая от удовольствия, ответила Юми. Почувствовав решимость в ее эмоциях, я невольно вздохнул и резко ускорился, доводя себя до пика. Пара секунд, и я изливаюсь ей прямо в матку. «Ах-ха, червы», — продолжительно вздохнула Юми и, сжав пальцами простыню, задрожала, также кончив. Немного отдышавшись, вновь начинаю двигаться и распространять всем телом плохо видимый свет наслаждения. Хотевшая что-то сказать Юми, была прервана поцелуем, на который, впрочем, сразу же ответила. «Это будет долгая ночь, хе-хе, конец. Лайма, клубнички, лимона, кому что». На следующий день проснулся я, как и всегда, рывком. Разлепив веки, увидел посапывающую мордашку Юми. На лице сама по себе появилась улыбка, а руки сами собой аккуратно прижали ее к себе. Юми, не просыпаясь, тихонько поерзав, улыбнулась и вновь засопела. Улыбнувшись уже сам, использую познание. Имя: Юми Люцифер. Титул: светоносная. Раса: демон-ангел. Вид: высший серафим. Пол: женский. Возраст: биологический — 23. Сознательный: 12678. Уровень: 1337. Класс: темный паладин. Специализация: воздаяние. Уровень сил: 6. Статус: в норме. Наследница: гений. Беременна: 0 дней. Наложенные эффекты: нет. Болезни: нет. Заметки: мдее. Кажись, я был прав насчет того, как работает эта моя особенность. Хотя, возможно, просто так совпало. Вот бы узнать наверняка. Хмм, а Юми-то гораздо сильнее, чем я думал. Занятно. Наследница: да. Интересно, почему ББ, когда Юми пала, не снял с нее этот статус? Кстати, кажись, именно из-за этого статуса Юми и смогла сохранить свою ангельскую сущность. Другого способа я, на данный момент, попросту не вижу. Закрыв окно, я почти сразу же ощутил голод. Посмотрев на прижимающуюся ко мне Юми и поняв, что не будя ее, выбраться не смогу, создаю клона, который, ничего не говоря, использует хинги одежды и направляется на улицу за едой. Глянув на часы, которые показывали 8:20 утра, я прикинул, сколько время сейчас в Японии. Хмм, 2 часа дня, да, блин, а ведь даже внимания вчера не обратил, что тут был день. Разница во времени она такая. Примерно через 10 минут вернулся клон, а еще через 7 проснулась Юми. «Доброе утро», — сказала она и, обняв меня, поцеловала. «Доброе», — улыбнулся я, не думая, обхватываю ее за талию и, активировав шасин, начинаю залечивать микроповреждения и снимать возможную боль. «Ммм, спасибо», — сказала она, явно что-то ощутив. «Ни за что», сказал я и уже сам ее поцеловал. «Кстати, походу, я был прав насчет моей особенности. Значит, я беременна?» спросила Юми, а в эмоциях появились надежда, что это правда, и напряжение со страхом, направление, цель, которых я определить не могу. «Да», ответил я и тепло улыбнулся. «И, в связи с этим, я тебя, теперь точно, никуда не отпущу и никому не отдам. Т.А. Все будущие перечисления эмоций будут расставлены в порядке убывания, силы эмоций». От Юми шибануло радостью, счастьем, любовью, нежностью, удовлетворением, благодарностью и неловкостью. «ХММ, она что думала, я ее брошу, глупышка? Я, может, и кобель, но кобель ответственный. Я не убегал и не буду убегать от ответственности, ну, по крайней мере, от подобной». Сказав спасибо, Юми, обхватив меня руками, прижалась. Полежав так еще несколько минут, за которые я закончил лечение, решили все же вставать. Встав с кровати и надев трусы, двинулся на небольшую кухню, где клон оставил уже остывшую еду. Две тарелки супа шурпы и поджаренного бекона, несколько кусочков хлеба, две кружки чая и две блюдца с пахалвой к нему. Разогрев суп и бекон с чаем, я поставил все добро на поднос и понес его обратно в комнату, где застал надевающую лифчик Юми. Поставив поднос на единственный в комнате стол, я подошел к ней и помог его застегнуть, чем заработал благодарность в виде легкого поцелуя и теплой улыбки. Недолго думая, достаю из инвентаря одежду и начинаю одеваться. Хоть что-то буду делать сам, а то все время использую систему, того и гляди даже ходить перестану, буду все время с качами перемещаться. Тьфу-тьфу. После того, как мы оделись и неторопливо поели, попутно разговаривая на отвлеченные темы, я с помощью экскура очистил кровать и, создав клона, чтобы он выписался из номера, переместился вместе с Юми к домику Соры. Стоило нам оказаться на месте, как я услышал какой-то шум в деревушке. Прислушавшись к аурам и не почувствовав никого лишнего, заглянул в домик, в котором Соры не оказалось. Переглянувшись с Юми, мы направились в сторону шума. Войдя в саму деревушку, увидели едва ли не бегающих туда-сюда кицуны и никомат. Интересно, что тут происходит? Хотел было остановить кого-нибудь и спросить, да передумал, увидев сидящую на крыше одного из домов и наблюдающую за кипевшим внизу ссору. Не думая, вместе с Юми перемещаюсь на ту же крышу. «Мы вернулись», — улыбнувшись, сказал я. «А, с возвращением», — улыбнулась в ответ Сора. «Как все прошло?» «Все просто отлично», — улыбнувшись, ответила за место меня Юми, и, присев рядом с Сорой, начала с ней о чем-то шептаться, изредка бросая на меня различные взгляды. «Извиняюсь за то, что отвлекаю вас от несомненно важного разговора, но, Сора, что тут происходит? Что за кипиш?» — спросил я, спустя пару минут. «А, хи-хи, это результат увлечения. Асу и Мия настолько увлеклись обучением и просмотром аниме, что практически забыли, что завтра в Нагое будет конгресс», — хихикнув, сказала Сора. «А насчет остальных, они, несколько, можно сказать, запустили свои дела, и теперь бегают, пытаясь либо выполнить их, либо наверстать упущенное. Мда, чего только не бывает», — хмыкнул я. «То есть вы завтра будете в Нагое?» «Угу», — кивнула Сора и продолжила что-то обсуждать с Юми. «ХММ, странно, моя чуйка так и вопит, что на конгрессе что-то произойдет. А своей чуйке я привык доверять. А раз так, то мне нужно подготовиться. Дамы, прошу меня простить. Мне нужно отлучиться, буду вечером, возможно, поздно», — сказал я и, дождавшись кивков, переместился в холл замка. Осмотревшись и никого не увидев, прислушался к аурам. Ощутив офис у нее в комнате, переместился к дверям и постучал. Дождавшись ответа с той стороны, открыл дверь и зашел. Посреди комнаты, на подушках сидела Асти и перебирала волосы, лежащие у ней на коленях офис. «Добрый день, извините, что отвлекаю», — невольно улыбнувшись, начал я. «Офис-чан, у меня тут два вопроса возникло. Ты что-нибудь знаешь о завтрашнем конгрессе кицуны и не нужна ли туда охрана?» «Знаю», — ответила офис. «Среди йокаев уже неделю как происходят какие-то движения. Судя по всему, они хотят напасть во время конгресса. А насчет охраны, да, нужна. Инари не так давно искала хоть кого-нибудь для охраны конгресса, нашла или нет, я не знаю. Хочешь им помочь?» «Да», — кивнул я. «Если не сложно и еще не поздно, договорись с этой Инари об охране конгресса». «Хорошо», — ответила офис. «Ты ведь будешь один их охранять?» «Ну, По идее да, если не считать клонов. Может, еще Сайго со мной будет, сказал я. В общем, если договоришься, дай знать, сколько охраны нужно будет. Хорошо, дернула она головой, обозначив кивок. Ты ведь в том черном плаще с облаками будешь? Ага, ответил я. Ладно, не буду вам мешать, улыбнувшись, сказал я и переместился на свой полигон. Так, с этим разобрались. Если все получится, я не только начну создавать легенду, но и организация заявит о себе, как о наемниках. Интересно, как отреагируют остальные члены организации на что-то подобное. Хотя, думаю, им офис все заранее объяснит. Так, ладно, идем дальше. Скачком перемещаюсь в комнату храма, где находится нежить. Копирую у потерянной тени нечестивый союз и ассимиляцию душу темного рыцаря. И вновь перемещаюсь на полигон. ХММ. Занятные способности. Союз, оказывается, действует на неограниченное расстояние, но только в пределах мира. А вот ассимиляция довольно сильно похожа поглощение душ, с той лишь разницей, что в данном случае, помимо почти неощутимого усиления, поглощаются боевые навыки, знания и воспоминания цели. Недолго думая, решаю начать с нечестивого союза. Открываю окно чародей, выбираю в списке нечестивый союз и начинаю изучать структуру сей способности. Зачем я это делаю? Все просто, я хочу попробовать сделать так, чтобы помимо ХП, можно было передавать еще какую-нибудь энергию. Если получится, будет просто шикарно, если нет, придется искать другой способ, но, думается мне, все получится. Угу, я наткнулся на настройку, отвечающую за вид передаваемой энергии, где, как несложно догадаться, установлена прана. Непроизвольно потерев руками, я приступил к работе. Полностью копирую руну, отвечающую за передачу энергии. Открываю ее настройки. Устанавливаю в поле вида энергии чакра. В поле максимума количество передаваемой энергии, вместо 20% от максимума, устанавливаю 50%. ПА, то есть больше 50% чакры ГГ передать не сможет. Если чакра останется 50% и меньше, она передаваться не будет. Эдакая безопасная зона, не позволяющая остаться без чакры. Ну, и в поле максимального количества передаваемой энергии в секунду устанавливаю 25 тысяч. Более детально осматриваю все настройки и, не найдя ничего, что еще стоило бы изменить, начинаю зеркально оригинальной руне присоединять измененную. Да, все никак не привыкну к такой, вроде бы, простоте. Чую, за подобное окно очень многие бы отнюдь не только душу продали. Присоединив руну и проверив работоспособность на призванном простеньком скелете, который от насильно переданной чакры засветился плохо видимым голубоватым светом, вновь возвращаюсь к окну, копирую измененную мной руну и изменяю у нее вид энергии на мана, а максимальное количество передаваемой энергии в секунду поднимаю до 50 тысяч в минуту. Кивнув своим действием, аналогично прошлой руне, подключаю эту. Проверяю работоспособности, сохраняю изменения. Отлично. Блин, опять это ощущение никчемности возникло. Да знаю я, что без окна я бы даже что-то простое сделать не смог. Эха. Походу, придется озаботиться магическим, да и не только магическим, образованием куда как раньше, чем я планировал. Закрыв окно и поднявшись со скамейки, на которую сел, когда начал изменять нечестивый союз, который теперь... Кстати, называется энергетический союз, я призвал темного рыцаря с катаной. Блин, какое паршивое ощущение. Как демоны вообще могут вот так просто поглощать души? Не понимаю, они что, вообще ничего не чувствуют? Стоит мне подумать о поглощении или той же ассимиляции, как меня начинает, так сказать, коробить, и ведь даже знание того, что ядро души останется, вообще не утешает. И ведь, что странно, когда я думаю о врагах, все нормально, меня ничто не тревожит. Эха, похоже, что человечности во мне еще достаточно, чему я искренне рад. Тяжело вздохнув, я подошел к рыцарю и, проглотив противный ком в горле, использовал ассимиляцию. Черт, как же погано на душе. Уж лучше бы это был враг, чем, по факту, друг. Рыцарь, вздрогнув, обратился в черный дым и исчез, оставив вместо себя белую прозрачную светящуюся сферу, которая сразу же впиталась в область моего солнечного сплетения. Стоило сфере впитаться, как по телу прошла волна довольно сильной боли, а у меня перед глазами стала проноситься жизнь молодого деревенского парня, его начинание на поприще мечника, его тренировки, первый бой, первое убийство, первая рана, первый учитель. Первое предательство, первое участие в войне, первое поражение, вновь тренировки, второй учитель, вновь тренировки, смерть второго учителя и месть убийцам, первое выкованное оружие, катана, вновь участие в войне, третий учитель, вновь тренировки, возвращение в родную деревню и ее освобождение от захвативших ее бандитов, четвертый учитель, вновь тренировки, создание своего стиля боя, оттачивание навыков. Столкновение с демонами и защита города, возвращение в деревню и сражение с демонами на ее пепелище, защита столицы королевства, бой с дезертирами-бандитами, победа над демонами, путешествие в соседнее королевство, столкновение с нежитью, поломка меча и ковка нового, война с нежитью, уничтожение королевства и отступление в родное королевство, вновь война с нежитью, тяжелая победа, сражение с костяным драконом и победа, смертельная рана и смерть. 28 лет и звание одного из семи сильнейших мечников королевства на момент смерти. Дион Эльстад, я не забуду тебя, и продолжу развивать твое искусство. Открыв глаза и смотря на небо, произнес я, устало вздохнув, достаю из инвентаря эпическую катану и начинаю отрабатывать удары. Понятно, та волна боли, прошедшая по телу, дополнила мои рефлексы и мышечную память, в связи с чем я могу использовать все боевые навыки, которыми владел Дион. Так, за отработкой ударов и привыканием к ним, подоспел вечер. Я договорилась с Инари, сказала появившаяся в нескольких метрах от меня офис. Завтра к 2 часам дня, 30 охранникам быть у замка Нагои. Сам конгресс начнется в 3. Дополнительная просьба Инари, найти того, кто слил информацию о конгрессе. Хорошо, улыбнувшись, произнес я, опуская катану. Все будет в лучшем виде. Слабо улыбнувшись и кивнув, офис исчезла, а я, убрав катану и очистившись заклинаниями, переместился к домику Соры. Хватит на сегодня. Открыв дверь и зайдя в домик, я увидел валяющихся на кровати и что-то увлеченно читающих Сору и Юми. Я вернулся, сказал я и направился к ним. С возвращением, чуть ли не синхронно улыбнувшись, сказали они. Кстати, меня завтра с утра до вечера не будет, появилась работа. Вздохнув, сказал я, ложась рядом с ними. «Хорошо, зевнув», сказала Сора и словно кошка потянулась. Поболтав пару минут на отвлеченные темы, решили ложиться спать, так как Сора уже откровенно клевала носом. Сняв верхнюю одежду, я бухнулся на кровать, а девушки, с легким смущением в эмоциях, легли по бокам и оккупировали мои руки. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы заснули. На следующий день проснулся я, как и всегда, первым, разлепив веки, увидел две блондинистые макушки, лежащие у меня на груди. Невольно улыбнувшись, я посмотрел на часы, на которых, к моему удивлению, было почти 7 утра, что говорит о том, что я проспал 6 с лишним часов. Странно, я, вроде бы, не настолько вчера устал. Дождавшись 8 часов, создаю теневого клона и, отправив его готовить завтрак, продолжаю кайфовать. «Сони, вставайте!» Как только еда была готова, сказал я и стал поглаживать их по спинкам, при этом испуская слабенький свет наслаждения из ладоней. «Ммм!» Протянули они и, немного поворочившись, проснулись. «Доброе утро!» Улыбнувшись, сказал я, когда они посмотрели сначала друг на друга, что вызвало легкое смущение в эмоциях, а после на меня. «Доброе!» Синхронно ответили они и также синхронно прижались ко мне, явно собираясь поваляться еще. «Ну-ну, вставайте, завтрак стынет», сказал я и отрубил свет наслаждения, чем вызвал у них легкое недовольство. Спустя пару минут мы все-таки встали и, умывшись, приступили к завтраку. «Рэй, а ты собираешься мириться с семьей?» — неожиданно спросила Сора. «Эха, как знал, что когда-нибудь она да спросит. Честно, я уже давно не злюсь на мать, но у меня есть гордость, которая не позволит мне вернуться просто так. Тем более, это она не права, а не я, так что мне извиняться ни за что, хотя разве что за разрушенную комнату». Вздохнув, ответил я. «Тогда может, перестанешь избегать встречи с матерью и выслушаешь, что она хочет сказать?» — спросила Сора. «Хмм, это когда это я избегал встречи?» — удивился я. «Вот только не нужно тут». «Ладно», — приподняв бровь, сказала Сора. «Эха, ладно», — вздохнул я. «Ты ведь точно с ней разговаривала, может, сама скажешь, что ей нужно?» «Нет, не скажу, ты должен сам ее выслушать», — безапелляционно сказала Сора. «Ха-а, ладно, в следующий раз выслушаю», — вновь вздохнув, сказал я. «Хмм, а ты что молчишь, Юми?» «А, да так, задумалась», — сказала она. «Вот как и о чем же, если не секрет?» – поинтересовался я. «Ну, сколько тебе на самом деле лет?» – спросила она. «ХММ, тебе в каком плане? Биологическом, документальном, духовном или сознательном?» – поинтересовался я. «ММ, во всех», – нашлась она. «Ну, биологически мне лет 16-17, по документам мне 12, духовно, думаю, человеческих лет 20-25, а вот сознательно, увы, не знаю, я бы и сам хотел это узнать, но, думаю, много», — сказал я. «И ведь правда, мне самому интересно, сколько мне на самом деле лет, точнее, сколько я проспал». «МММ, понятно, то-то иногда в твоих глазах мелькает мудрость, свойственная древним существам», — сказала Юми, отчего я несколько опешил, а Сора просто кивнула, явно с ней соглашаясь. «Вот те раз, не ожидал. Думаю, я могу помочь узнать, сколько тебе на самом деле лет», — взяла слово Сора. «У нас, кицуны, если специальная ткань, которая, если на нее капнуть кровью, изменит цвет в зависимости от возраста. ММ, это каким таким образом какая-то ткань, да еще и через кровь, может определить возраст?» «Не понял я. Впрочем, даже так, не думаю я, что она выдаст больше 20 лет. Не попробуем, не узнаем», — пожала плечами Сора. «Что есть, то есть», — хмыкнул я. «Будет время, проверим». «Хорошо», — кивнула она. «Еще вопросы?» — поинтересовался я, заканчивая есть и приступая к чаю. «Пока нет», — покачала головой Юми и принялась есть дальше. Пожав плечами, выпив чай и поцеловав девушек, я попрощался и переместился на свой полигон, где приступил не только к тренировке с катаной, но и к проведению нового эксперимента. «Что за эксперимент?» «Ау, все просто. Проверка работоспособности энергетического союза на клонах. Работает ли он на клонах вообще, и если работает, могу ли я передавать любую энергию или какую-то одну?» «Как выяснилось, да, работает. Я могу обмениваться с клонами любой энергией, что делает их не только гораздо сильнее энергетически, но и живучее. Передача праны, хотя последние работает только с древесными клонами, которые, в отличие от теневых, гораздо более материальны. Помимо тренировок, я также связался с Сайго и, обрисовав ему ситуацию, предложил отправиться со мной. Ну, и разумеется, он согласился, еще бы, пропускать возможное веселье». Договорившись, что буду ждать его в 1:30 в переулке около его дома, продолжил тренировку. Как только подоспело назначенное время, я переместился в означенный переулок и, поздоровавшись с ним, переместился вместе с Сайго обратно на полигон. «Так что нам конкретно нужно будет делать?» — поинтересовала Сайго, усаживаясь на скамейку. «Если проще, то охранять кицуны, пока они будут что-то обсуждать», — ответил я, садясь рядом. «Да, судя по имеющейся у нас информации, на конгресс нападут, так что скучно не будет», — ответил я на немой вопрос. «Отлично», — предвкушающе оскалился он и потер руки. Оставшиеся до 2 часов время мы провели за обсуждением новостей и просто общаясь на отвлеченные темы. Как только настал час X, я надел через инвентарь плащ и шляпу, создал 28 древесных клонов, которые отделились от меня, словно почки, и установил со всеми энергетический союз. Кстати, вот тоже странность: у клонов, так же, как и у меня, лица скрыты тенью, чего, по идее, быть не должно, свойства предметов, вроде, не копируются. Проверив, все ли нормально, я посмотрел на надевающего плащ и шляпу Сайго. Дождавшись, пока он наденется, помечаю его и клонов как объекты для телепортации и перемещаю нас на площадь перед замком Нагои. Мгновение размытости, и мы на месте. Первое, что бросилось в глаза, это какой-то барьер, накрывающий довольно большую площадь вокруг замка, и полное отсутствие людей. Неплохо. Неожиданно в голове возник голос клона, сообщившего, что рядом с лестницей, ведущей в замок, стоят 2 лисички в форме горничных. Кивнул Сайго, и мы, обогнав клонов, направились к ним. «Мы от офис, наемники», — искаженным шляпой голосом сказал я явно напряженным лисичкам. «Ха, хорошо, следуйте за нами», — немного расслабившись, ответила та, что справа, и они стали подниматься по лестнице. Мысленно отдав клонам команду, мы с Сайго последовали за ними. Войдя в замок, мы увидели вполне обычный коридор, в стенах которого виднелось несколько дверей, и который оканчивался 2-створчатыми дверями. Подойдя к этой самой двери, лисички постучали и медленно открыли ее, пропуская нас вовнутрь. За дверями, Как я и думал, находился довольно просторный зал с большим круглым столом в центре. Осмотрев зал более детально, увидел еще шестерых лисичек в формах горничных и одну более взрослую, нежели горничные, лисицу в черной юкате, стоящую к нам в полоборота, лицом в противоположную от нас сторону. ХММ, как интересно, сия особо ощущается кицуне, но с какой-то незнакомой мне примесью. Ну-ка, имя, Инари, титул, богиня изобилия, раса, кицуне бог, вид, Бикка младший, пол, женский, возраст, биологический, 24, сознательный, 3374, уровень, 903, класс, маг, специализация, друид, уровень сил, 7+, статус, в норме, легкое истощение, ледышка, наложенные эффекты, благословение природы, болезни, нет, заметки, понятненько, значит, то, что не ощущается как кицуне, божественная часть, интересно, ХММ, нет, не буду копировать ее сущность бога, во-первых, потому, что она почему-то младший бог, а не старший, во-вторых, мне не к спеху, дождусь либо Одина, либо Локи. Добрый день, мы от офис, наемники, сказал я, слегка качнув головой. Хорошо, благодарю, что пришли. Довольно приятным и красивым голосом ответила Инари и повернулась к нам. Что я могу о ней сказать? Серебряные длинные волосы, лисьи ушки, на которых висят странные черные и белые ремешки, симпатичная и довольно милая личика, светло-красные глаза, небольшая, для этого мира, грудь третьего размера, и 9 пушистых, таких же серебряных, как и волосы, хвостов. Одета она, как я уже говорил, в черную юкату с различными серыми цветами на ней, обвязанную золотистым оби и с накинутым поверх оби красным платком с таким же цветочным орнаментом. В общем, очень даже красивая особа. Разрешите осмотреть территорию? Поинтересовался я. А, да конечно, сказала она. Если что-то будет нужно, дайте знать. Хорошо, кивнул я и клоны, не дожидаясь команды, покинули зал и направились на обход территории. Ну а мы с Сайго вышли на улицу и встали прямо перед лестницей. Так будет проще не только проверять гостей, но и найти предателя. Кстати, все забываю спросить, как там у тебя родители? Спросил я, посмотрев на что-то делающего в телефоне Сайго. А, все просто отлично. Явно улыбнувшись, ответил он, оторвавшись от телефона. Первые сутки они, правда, были немного пришибленными и несколько туго соображали, но после все наладилось. Разве что бабушка, когда их увидела, чуть инфаркт не схватила, благо все обошлось. И кстати, еще раз спасибо. Ясно, хмыкнул я, ни за что. Постояв какое-то время, болтая на отвлеченные темы, мы направились обратно в зал, где я задал Инари несколько вопросов. Извините, у нас есть несколько вопросов, сказал я, зайдя в зал. А, да, конечно, спрашивайте, сказала Инари, оторвавшись от каких-то бумаг. Хорошо. Какие представители раз допускаются на конгресс? Начал я, когда была объявлена дата собрания и что делать с возможным предателем. МММ допускаются, пожалуй, только кицуны и никоматы. Задумчиво начала она. Дата и место проведения были объявлены месяц назад, то есть за 30 дней до этого. А вот что касается возможного предателя. Думаю, просто поймайте его, а там будет видно. Хорошо, кивнул я. Тогда позвольте приступить непосредственно к работе. Да, пожалуйста, кивнула она, и мы, вновь выйдя на улицу, встали перед лестницей. Передав клонам новую информацию, я стал мониторить окружение и координировать клонов, а Сайго стал играть в какую-то игру на телефоне. За 20 минут до начала конгресса стали приходить первые участники. Первая группа пришедших состояла из 4 кицуны и 3 никомат. Но это ладно. Больше всего меня удивила идущая впереди серебровласая девятихвостая кицуне, одетая в короткую, до бедер, юкату, открывающую вид на довольно внушительную, не уступающую будущей гримаре, грудь. Я уже было подумал, что она того, легкого поведения, но нет, стоило им войти в радиус действия моей эмпатии, как я почувствовал исходящее от нее веселье, направленное на окружающих. ХММ, занятно, стоило им подняться по лестнице, как мы с Сайго преградили им путь. Кто вы и с какой целью сюда прибыли? Спросил я, так как Сайго оставил роль переговорщика мне. А, удивилась эта кицуне, впрочем, ее сопровождение от нее не отставало. Я глава поселения Нагои, прибыла на конгресс. Несколько пришибленно ответила она. Проходите, сказал я, и мы с Сайго практически синхронно отошли в стороны, пропуская их, связываюсь с клонами и отдаю команду просмотреть их воспоминания за последние полтора месяца, с целью выявить возможного предателя. Почему не за месяц, а чтобы наверняка? Заторможенно и все так же удивленно кивнув, процессия направилась к главному входу, где и скрылась. «Видал?» — фоня удивлением и легким возбуждением сказала Сайго, глядя на закрывшуюся за процессией дверь. «Ага», — хмыкнул я, поняв, о чем он. Вторая процессия оказалась из Киота, которую, разумеется, представляла Исака. Что о ней сказать? 20-25 лет, блондинка, глаза цвета расплавленного золота, симпатичное личико, 9 золотистых хвостов и опять же внушительная грудь, даже больше, чем у прошлой кицуны, одета в классическую форму мика. Что же до ее сопровождения, с ней прибыли 5 кицуны и 2 никоматы. Что примечательно, что в прошлой кампании, что в этой, ни у одной кицуны не было меньше 7 хвостов. Задав им тот же вопрос, что и прошлой процессии, мы пропустили их и принялись ждать дальше. Третьей процессией была группа из деревни, что была в Токио. Ее, конечно же, возглавляла довольно красивая золотоволосая кицуны, как, впрочем, и прошлые главы поселений. Кицуны, одетая в помесь юкаты и черные обтягивающие нижние одежды, коих в фильмах можно встретить у кунайчи. Что до ей сопровождения, с ней пришли только кицуны, никомат среди них не было. Задав им уже шаблонные вопросы, без проблем пропустили в здание. Когда до начала конгресса оставалось чуть меньше 10 минут, барьер пересекла довольно большая, в сравнении с прошлыми, группа, состоящая из кицуны и никомат. Среди аур пришлых, я сразу же уловил ауру Асу, Ми, Сори, мамы, не ожидал. Стоило группе подняться по лестнице, как мы вновь преградили им путь, и стоило нам это сделать, как от лисичек нашего храма шибануло довольно сильным удивлением и интересом. Все бы ничего, но странный нечитаемый взгляд Соры, направленный на меня, несколько напрягает. Быстренько задав им шаблонный вопрос и пропустив, мысленно вздыхаю. Неужели она меня узнала? Если да, то как? Нужно будет спросить, в чем прокол, если она меня, конечно, узнала. Так, ладно, судя по всему, это была смешанная группа из 2 поселений, а значит, больше гостей быть не должно, ну, за исключением незваных. Передав клонам очередную команду проверки, киваю Сайго и накидываю на нас невидимость. Осталось ждать нападения. Ждать пришлось недолго, всего 40 минут. В разных частях барьера стали то и дело появляться различные ауры йокаев, большинство из которых были похожи на ауры напавших на храм. По мере появления аур, коих уже перевалило за 300, я ощутил несколько аур демонов. Опять, походу, в ближайшем будущем ад лишится еще одного, а может и не одного, клана. Ткнув Сайго в плечо, я прошептал «началось». От Сайго моментально шибануло предвкушением. Хмыкнув, передаю клонам, которые, впрочем, и без меня все ощутили, информацию о вторжении, снимаю с нас невидимости, мы спрыгиваем с лестницы вниз. Клоны займутся обороной с других сторон. На мгновение, шедший в сторону лестницы табун йокаев, увидев нас, замер, а в следующий миг, ощетинившись различным оружием, они заорали и побежали на нас. И зачем так орать? Подумал я, создавая в центре ладони курайбо, черный штырь и пробивая им сердце самого шустрого йокая. Сайго тоже время даром не терял. Оттолкнувшись от земли, оставив на ней небольшие трещины, он, словно пушечное ядро, влетел в кучу йокаев и начинал раздавать им оплехуи, от которых йокаи довольно забавно отлетали в разные стороны. Вот Сайго, не прекращая движения, создал в руке золотистое бало угу, у Сайго Риацу золотистого цвета, и сразу же, не глядя, запустил его в какого-то йокая, в прямом смысле разрывая того на части. ХММ, решил совместить приятное с полезным, вытаскиваю курайбо из ладони и сразу же метаю его в затылок пробежавшего мимо меня йокая, в яблочко. Что-что, а метать что-либо я умею неплохо. Недолго думая, решаю плюнуть на конспирацию от Сора и поступить так же, как Сайго, совместить приятное с полезным. Прокусываю палец, хлопаю по земле и призываю двухголового пса, Зафуку Кучиоси но Дзюцу. Мгновение, и на поле боя, словно из ниоткуда, появляется здоровенный, 15-метровый в холке двухголовый пес со странными красными глазами и таким же странным воткнутым в носу обеих голов черным шипом. Утробно рыкнув, тем самым на пару секунд заставив всех замереть и посмотреть на него, пес бросился в самую гущу боя, давя и просто пожирая нерасторопных йокаев. Я тем временем, глубоко вздохнув, активирую Сусанаа, нужно узнать, какие у меня оно будет принимать формы. Пара мгновений, и вокруг меня появляются синие ореолы энергии и белые полупрозрачные ребра, которые из-за ореола имеют синеватый оттенок. Кивнув, продолжаю наращивать Сусанна. Еще пара мгновений, и вместо ребер появляется безногий скелет. Импульс чакры, и у скелета за считанные секунды отрастают ноги, на которые он, следуя моей воле, вместе со мной в его груди, сразу же поднимается. Очередной кивок, и я активирую следующую стадию. Миг, и скелета покрывает довольно плотная синяя чакра, скрывающая кости и придающая Сусанна вид уже не скелета, а какого-то человекоподобного существа. Да ну нафиг, у меня что, Сусанна как у Мадры? Ну-ка, очередной импульс чакры и Сусанна начинает изменяться. Быстро растут в размеры, немного изменяется лицо, появляется полный плащ с капюшоном, дополнительные руки, что ранее росли из локтей, исчезают. Нижнюю часть лица по самые глаза накрывает плотная чакра, а откуда-то от ноги вверх вырастают два длинных, размером с Сусанна, колыхающихся хлыста. Писец, и впрямь Сусанна, как у Мадры. Вернувшись в реальность, отметил, что Сусанна несколько больше, чем я думал. Метров 20-25 ростом, если судить по псу и окружению вообще. Интересно, а я могу сделать Сусанна еще больше? Нужно будет проверить. Но не сейчас. На данный момент это Сусанна и так слишком большое, чтобы сражаться им с маленькими целями. Окинув поле боя взглядом, я с некоторым удивлением отметил, что врагов становится все больше, судя по аурам, их уже чуть больше тысячи. Откуда столько? Я вообще думал, что в этом мире йокаев, как таковых, немного, но чтобы так. Блин, такими темпами мы тут до вечера провозимся. Вздохнув, создаю 10 древесных клонов, устанавливаю с ними энергетический союз и наблюдаю, как они создают полных Сусанна и отрывают их от земли. ХММ, а они тоже не маленькие, чуть выше пса ростом. Стоп, а где сами клоны-то? Что за фигня? Внутри клонов Сусанна тупо пусто. Быстренько связавшись с одним из клонов Сусанна и спросив, что за фигня, получил ответ. Не знаю, но стоило активировать Сусанна, как тело куда-то исчезло, а я, можно сказать, сам стал Сусанна. Вот те раз, ага. А ведь, если так прикинуть, ни в аниме, ни в манге, внутри клонов Сусанна не видны силуэты самих клонов. Мда, чего только не бывает. Хотел было уже вступить в бой, как с некоторым удивлением увидел, что у каждого Сусанна в каждой руке появились странные, светящиеся голубым, несколько нестабильные энергетические мечи. На вопрос, как они их сделали, клоны как один ответили. Просто подумал о каком-нибудь оружии и пришло странное наваждение, которое и привело к формированию этих мечей. Недолго думая, мысленно хочу достать врагов на расстоянии, и как бы странно это ни звучало, я уловил какое-то наваждение. Не думая, следую ему и как-то отстраненно наблюдаю, как ладони Сусанна соприкасаются друг с другом, а в следующий миг расходятся, оставляя между собой парящие в воздухе похожие на шаринган энергические сюрикены. Как только наваждение спало, у меня в голове стали всплывать знания, а перед глазами появилось окно, сообщавшее о получении навыка Ясака но Магатама. Занятно, теперь понятно, как учихи смогли научиться использовать техники Сусанна. Глянув на 9 темно-синих полноценных сюрикенов Магатам, я, следуя полученным знаниям, запускаю их в толпу йокаев, предварительно, конечно, определив местоположение Сайго, дабы его случайно не зацепить. Несколько секунд полета, и в пространстве происходит 9 довольно сильных взрывов. Вот это я понимаю, Магатамы, а не та, простите, жалкая пародия, которую я видел у лисичек. Как минимум 200 йокаев перестали существовать. О, песик разделился на 10 одноголовых псов поменьше. Еще чуть-чуть и будет ад. А чего это йокаи да и демоны стали убегать к барьеру? Нет, господа, так не годится. Отсюда вы не уйдете. Прикасаюсь руками Сусанна к земле и, используя датон, дэчидакаку, опускаю землю в метре от барьера на 200 метров вниз. Выпрямляюсь и сразу же начинаю ощущать панику и страх, исходящие от йокаев. Странно, почему демоны вместо того, чтобы телепортироваться, пытаются улететь. Пожав плечами, пускаю по рукам Сусанна молнии и начинаю запускать их в демонов и некоторым летающих йокаев, обращая их в пепел. Сбив все воздушные цели, я осмотрелся. Так, Сайго и еще 3 клонов Сусанна рядом с ним, просто уничтожают нападающих на них. Остальные клоны Сусанна разбрелись по округе и также уничтожают нападающих, точнее убегающих, ну да не суть. Песик, пардон, песики, умницы, продолжают давить и поедать всех, кто под ноги попадется. Что примечательно, у всех псов как минимум по 3 головы, что говорит о том, что они таки получают, пусть и редкие, но серьезные повреждения. Где-то с других сторон замка, за нашими спинами, то и дело полыхают различные вспышки, где-то даже свет наслаждения мелькнул. ХММ, а лисички-то наблюдают за нами, хе-хе. О, и офис Сости тоже тут, впрочем, ожидаемо. МММ, еще летчики остались, подумал я, заметив пытающуюся улететь парочку демонов. Вновь покрываю руки молнией и вновь запускаю их в летунов. И все же странно, почему они не телепортируются. Не думаю, что этот барьер над нами мешает телепортации. Да и если бы он мешал, то в обоих направлениях, а не только отсюда. Может, офис или Асти что-то сделали, возможно. Вздохнув, я таки тоже присоединился к уничтожению противников, не забыв при этом попробовать использовать эти хлысты, растущие от моих ног. Занятно, эти хлысты полностью подвластны моей воле и ощущаются как еще одна пара рук, разве что без костей. Спустя примерно 15 минут все было, конечно. В живых не осталось никого из нападавших, точнее, никого, кроме пленных демонов и парочки йокаев. Правда, зачем клоны поймали йокаев? Вопрос, ну да ладно, позже узнаю, а пока. Поднимаю землю обратно наверх, жду, пока клоны Сусанаа сольются со мной, угу, чтобы клоны Сусанаа передали свои воспоминания и навыки, им так же, как и древесным, нужно слиться со мной, точнее, с моим Сусанаа, ну да не суть. Развеиваю Сусанаа и отзываю пса. Уха, ну и запашок, ну и как тебе побоище? Усмехнувшись, поинтересовался я. Все просто зашибись, фаня удовлетворением ответил он. Кстати, чего не сказал, что ты можешь Сусанаа призывать? А, да забыл, да и использовать я его научился всего пару дней назад, ответил я и вместе с Сайго направился в сторону замка. Ясненько, судя по звуку, хмыкнул Сайго. Кстати, ты нашел какое-нибудь место для моих тренировок? Пока нет, но я узнал о подходящих местах, в ближайшем будущем займусь уже поиском, ответил я. Кстати, если что, подыграй. Окей, сказал Сайго, и мы замолчали, так как подошли к лестнице замка. Поднявшись по лестнице, мы увидели стоящих около входа почти всех, кто тут был до нападения, пленных, сторожащих их клонов и офис Сости. Отчет, сказала офис, подойдя к нам. Нападение отбито, языки взяты, сбежавших нет, пострадавших с нашей стороны нет, отчеканил я. Хорошо, немого улыбнувшись, сказала офис. Предатель, здесь, вместо меня, сказал один из клонов и, появившись за спиной одной из кицуны, переместил ее между нами и остальными. Но, тут не совсем предательство, точнее, предательство, так сказать, во благо. Ей угрожали тем, что уничтожат поселение и убьют всех. Она боялась, не хотела этого, но, видимо, ей не хватило ума подумать, что будет после. Что было бы, если бы здесь не было нас? Что было бы после захвата глав поселений? Простите, я не хотела, всхлипнув, сказала виновница и, рухнув на колени, заплакала. Ух, ну и эмоции у нее. Облегчение, что все обошлось, злость на себя, что такая трусиха, отвращение к себе, удивление, что ее вычислили, и жгучая ненависть к йокаям, что напали на них и угрожали ей. Понятно. Демоны, я так понимаю, будут отданы ему, улыбнувшись, спросила офис. Да, хмыкнул я, поняв, что офис тоже играет и прекрасно знает историю с Салласами. Он просил, если произойдет что-то подобное и будут участвовать демоны, поймать парочку и отдать ему. Чую, в ближайшем будущем ад умоется кровью и история с Салласами покажется им лишь цветочками. На последних словах забавно дернулась мама Ясу с Мией. Сора как продолжала пилить меня многообещающим взглядом, так и пилит. Разве что веселье, нет-нет, да сквозит в эмоциях. Понятно, кивнула офис. Может, приберетесь после себя, а то как-то некультурно устроить бойню и уйти, ничего за собой не убрав. Да будет так, сказал я и, с помощью Санида, переместился на сотню метров вверх. Так, для начала нужно запомнить, что где и как. Далее, избавимся от трупов, нам же не нужно, чтобы они гнили или тут было кладбище. Тяжело вздохнув, создаю все 35 потоков сознания и, используя с их помощью бурю зенита, начинаю, можно сказать, творить. Следуя моей воле, земля в нескольких десятках метров от замка словно гейзер изрыгает лаву, которая начинает, также следуя моей воле, покрывать все места, где есть трупы, напрочь их сжигая. Как только все трупы были сожжены, я перекрываю гейзеры, резко охлаждаю лаву и, используя землю, закапываю ее остатки. Далее, используя всю ту же землю, начинаю выращивать траву там, где она была до этого. К счастью, деревья выращивать не нужно, так как, благодаря потокам, ничего лишнего сожжено не было. Ну, и последний штрих, создаю несильный ветер, который очень быстро уносит все запахи. Убедившись, что все нормально и почти не отличается от того, что было до моей уборки, за исключением трупов, скачком перемещаюсь обратно. Все готово. Отчеканил я и стал ловить кайф от эмоций удивления, легкого страха и довольно сильного интереса. Молодец. Вновь улыбнувшись, сказала офис, явно довольная моим действом. Я так понимаю, конгресс окончен? Спросила офису Инари. А, да-да, окончен. Спасибо за помощь. Заторможенно кивнула Инари. Ни за что, если вам еще понадобятся наши услуги, обращайтесь. Кивнула офис и переместила всю нашу компашку и пленников в холл замка. Нет, на Оскара вы не тянете. Неожиданно выдал Сайго, снимая шляпу и усаживаясь на кресло. Ну, значит, есть к чему стремиться. Усмехнулся я, снимая шляпу и ожидая, пока древесные клоны сливаются со мной. Да и это была чистая импровизация, а не уже продуманная постановка. Так что простительно, что есть, то есть. Хмыкнул он. Кстати, что за он? А, хе-хе, это я же. Просто в эдакой ипостаси убийцы демонов. Помнишь, я рассказывал о том, как один клан демонов уничтожил? Ага, ты вроде тогда в Покрове Биджу бегал. Ну так вот, он это я же в Покрове Биджу. Игра она такая. Хмыкнул я. Понятненько. Задумчиво кивнул Сайго. Я так понимаю, ты снова пойдешь демонов выносить? Ага, но не сейчас, не раньше, чем через месяц. Вздохнул я. Понятненько, с тобой можно? Спросил он. «Конечно, но нужно и тебе придумать маску», — ответил я. «Понятно», — кивнул он. «Я так понимаю, плащ и шляпу использовать нельзя, так как никто не должен связать наемников и убийц?» «Ага», — кивнул я и задумался, какую бы маску сделать Сайго. «Есть, конечно, вариант отдать ему маску лиса, но она настроена на меня, да и не факт, что он случайно не развеет наложенную на него материальную иллюзию.